Павел на пути из Кесарии до Мальты. Когда решено было плыть нам в Италию, так начал евангелист Лука описание путешествия апостола Павла из Кесарии в Рим. Решение было принято правителем Фестом, потому что Павел был римским гражданином и потребовал суда у кесаря. Кроме Павла, в Кесарии находились и другие узники, которых надлежало отослать в Рим. Доставить их туда правитель Фест поручил сотнику Юлию из августовой когорты. А так как нет данных, чтобы такая когорта находилась в Кесарии, то допускают, что сотник Юлий принадлежал когорте, охранявшей Августа, то есть императора. По каким-то делам, оказавшийся в Кесарии, и в его распоряжении Фест отдал и узников, и конвоировавших их воинов. «Мы взошли на Адрамитский корабль», — написал Лука, незаметно вводя себя в число спутников апостола Павла. Адрамитский — это не название корабля, а указание, что этот корабль принадлежал портовому городу Адрамиту в провинции Мизия в Малой Азии. Кроме Луки, спутников Павла был Аристарх из Фессалоники. Отплывший из Кесарии, на другой день пристали к Сидону, одному из наиболее известных и древних городов Финикии, который был построен Сидоном, сыном Ханаана, Бытие 10:15-19, и был хорошо известен Иакову, внуку Авраама, Бытие 49:13. Сотник Юлий знает, что Павел не какой-нибудь преступник, а только обвиненный еврейским духовенством в нарушении их религиозных законов, обращался с ним человеколюбиво и позволил апостолу сойти с корабля для встречи и общения с друзьями. Из Сидона приплыли в Кипр, третий по величине остров в Средиземном море, известный миру тем, что в древности добываемое в большом количестве и доставляемое в разные страны медь получила от этого острова свое латинское название Купрум. На этом острове лет 14 перед этим с Варнавою и Марком обращенный Савл начал свое миссионерское служение и с этого острова отправился в Малую Азию со скромным именем Павел, Деяния апостолов 13:2-13. На этот раз от Кипра прибыли в Мире, портовый и главный город провинции Ликия в Малой Азии, теперь Дембре. Здесь сотник нашел Александрийский корабль, то есть плывущий из города Александрии в Египте с грузом зерна в Италию, и посадил на него как узников, так и их спутников. Наступала осень, и плавание под парусами было в большой зависимости от направления ветра. Лука отметил: медленно плавая многие дни, едва поравнявшись с Книдом, портовым городом провинции Кария на юго-западном углу Малой Азии, между островами Косом и Родосом, по причине неблагоприятного нам ветра, мы поплыли к Криту при Салмоне. Крит является четвертым по величине островом в Средиземном море, на юго-востоке Греции, известен миру своей миносной цивилизацией, которая развивалась здесь одновременно с египетской, о чем свидетельствуют находки археологов, а особенно открытие в 1900 году развалины дворца царя Миноса в Кнососе. Остров имел торговые и деловые сношения с Египтом, Палестиной, Малой Азией и Европой. Думают, что упомянутый в Библии Кафтор, Второзаконие 2:23, Еремии 47:4 и Амоса 9:7, откуда вышли филистимляне, это древнее палестинское название острова Крита. Во время греческого и римского владычества на этом острове поселилось много евреев. В день Пятидесятницы некоторые из критских евреев слушали проповедь апостола Петра, Деяния апостолов 2:11. И первыми принесли на остров весть о Христе. Корабль, на котором находился апостол Павел, повернул на юг, проплыл близ Салмона, то есть северо-восточного мыса, поплыл близ острова и остановился в хороших пристанях на южном берегу острова. К сожалению, хорошие пристани имели только громкое название, но не были удобны пристанью для перезимования. Но приближалась зима, время бурь и дождей. Заметкой «пост уже прошел» евангелист Лука сообщил, что это было после еврейского поста, какой соблюдается в 10-й день месяца Тишри, Левит 16, 29, 31, 23, 26, 32, то есть в конце сентября или начале октября. Апостол Павел советовал сотнику и его окружению: «Мужи, я вижу, что плавание будет затруднением и с большим вредом не только для груза и корабля, но и для нашей жизни». Деяния апостолов 27:10. Мы не знаем, каким способом, но Господь показал это своему рабу, а тот возвестил окружающим. Но сотник более доверял кормчему и начальнику корабля, нежели словам Павла. Мирские люди не принимают советов от людей Божьих. От хороших пристаней, где люди могли спокойно перезимовать, а апостол Павел имел бы возможность свидетельствовать о Христе, поплыли на запад, надеясь достичь Финика, удобной гавани на юго-западном берегу Крита, и там перезимовать. Сначала все шло хорошо. Ветер был попутный, но вдруг против него поднялся ветер бурный, называемый Евроклидон, что значит «широкие волны», дующий с северо-востока. Этот ветер подхватил парусный корабль, погнал на юг и чуть не разбил о небольшой островок, называемый Клавдаю, находившийся около 70 километров от Крита. Опасаясь, чтобы не сесть на мель, начали выбрасывать с корабля груз, а потом своими руками побросали с корабля вещи. Некоторым было нелегко это сделать, но жизнь дороже вещей. Буря продолжалась несколько дней. Ни солнца, ни звезд не было видно. Компаса еще тогда не знали. Других навигационных инструментов не было. Корабельщики не могли сказать, где они находятся. И потому, наконец, исчезла всякая надежда к нашему спасению, отметил евангелист Лука. Деяния апостолов 27, 13, 20. Тогда выступил апостол Павел с ободрительной речью. «Мужи, надлежало послушаться меня и не отходить от Христа, чем избежали бы сих затруднений и вреда. Теперь же убеждаю вас ободриться, потому что ни одна душа из вас не погибнет, а только корабль. Ибо ангел Бога, которому принадлежу и которому служу, явился мне в эту ночь и сказал: «Не бойся, Павел, тебе должно предстать пред Кесаря. И вот Бог даровал тебе всех плывущих с тобою. Посему ободрись, мужи, ибо я верю Богу, что будет так, как мне сказано. Нам должно быть выброшенными на какой-нибудь остров». Деяния апостолов 27, 21, 26. Прошло томительных 13 суток. А на 14-ю ночь корабельщики начали догадываться, что приближается к какой-то земле. Бросили якоря и ожидали дня. Утром корабельщики хотели воспользоваться лодкой и бежать. Но Павел сотнику сказал и воинам: «Если они не останутся на корабле, то вы не можете спастись». Сотники и воины не допустили, чтобы корабль остался без управляющих им. Но главным человеком на корабле в это время сделался апостол Павел. Он опять обратился ко всем с речью: «Сегодня 14-й день, как вы в ожидании остаетесь без пищи, не вкушая ничего. Потому прошу вас принять пищу. Это послужит к сохранению вашей жизни, ибо ни у кого из вас не пропадет волос с головы». Сказавший это, взял хлеб, перед всеми возблагодарил Бога, разломал и начал есть. Его примеру последовали другие, а на корабле находилось 276 душ. Подкрепившись пищей, начали выбрасывать с корабля пшеницу в море, чтобы облегчить корабль и пристать к берегу. Местность оказалась незнакомой корабельщикам. Подплывая к берегу, попали на косу, то есть узкую, идущую от берега отмель, на которой и увяз корабль. Дальше плыть не могли. По римским законам, если от конвоира убежал преступник, то конвоира судили как убежавшего преступника. Поэтому воины, конвоировавшие арестованных на суд в Рим, опасаясь, что те, выбравшись на сушу, не убежали, сговорились убить всех арестованных. Но сотник, желая спасти Павла, удержал их от этого намерения. Он приказал умеющим плавать первыми броситься в воду и выйти на землю, а остальным спасаться, на чем попало, от корабля. Таким образом, все спаслись. Предсказанное апостолом исполнилось в точности. Из людей никто не погиб, а корабль был разбит волнами. Можем думать, что и сотник, Юлий, и подчиненные ему воины, и корабельщики, и пассажиры вспоминали, что человек Божий, бывший на их корабле, был причиной их спасения.